Василий Львович Пушкин, годы жизни 1766-1830. Это дядя Александра Сергеевича Пушкина и его первый литературный наставник, Парнасский отец. Первое знакомство с басней у Александра Пушкина произошло еще в детстве. Отец его, Сергей Львович, включал в программу домашнего литературного обучения басни французского поэта Жана де Лафонтена. Александр и его старшая сестра Ольга потихоньку осваивали произведения французского классика. Позже в воспоминаниях Ольга Сергеевна писала, что Пушкин в детстве пробовал сочинять басни. К сожалению, до нас они не дошли. Но в зрелом возрасте поэт вновь обращался к этому жанру. Дальнейшее знакомство с творчеством Лафонтена и, в первую очередь, с его баснями состоялось у юного Александра Пушкина в Царско-сельском лицее. Басни были частью обязательной программы обучения. Есть у Александра Сергеевича такие строки. «И ты, певец любезный, поэзией прелестной, сердца привлекший в плен, ты здесь, лентяй беспечный, мудрец простосердечный, Ванюша Лафонтен. Ты здесь, и Дмитриев нежный, твой вымысел любя, нашел приют надежный с Крыловым близ тебя. Но вот наперсник милой Психеи златокрылой. О, добрый Лафонтен! С тобой он смел сразиться. Коль можешь ты дивиться, дивись, ты побежден. Воспитаны Амуром, Вержье, парней с Грекуром, укрылись в уголок. Не раз они выходят и сон от глаз отводят под зимний вечерок». Это стихотворение «Городок» 1815 года. И, судя по перечисленным выше баснописцам, Лафонтен, Дмитриев, Крылов, Александр Сергеевич прекрасно знал лучших представителей жанра басни. Василий Львович Пушкин писал басни, сказки, элегии, романсы, песни, эпиграммы, мадригалы и подражания. Он был мастером стихов на случай, сочинял буриме, стихи на заранее заданные рифмы. А для этого надо быть искусным стихотворцем. Сам Василий Львович считал, что басни удавались ему лучше всего. Многие из них — переводы французских баснописцев Жана Пьера Клари де Флориана и Лафонтена. Следуя за русским Лафонтеном Дмитриевым, Василий Львович создавал в баснях изящные сценки, завершающиеся моралистическими сентенциями. Правда, первый острослов в Москве Алексей Михайлович Пушкин, годы жизни 1771-1825, говорил ему: «Твои басни так пусты содержанием своим, что скоро будешь ты ограничиваться одними заглавиями и писать и печатать «Осел и корова» — басня, «Попугай и лев» — басня и так далее». Но согласиться с такой суровой критикой сложно. Быть может, сегодня, читая басни Василия Львовича, нам не мешает вспомнить о том, что «тот счастлив, кто живет на свете осторожно». У Василия Пушкина басен много, но с персонажами в виде котов и кошек всего одна. Выглядит она следующим образом. Кот и Моська. Кот вздумал с Моською играть. Собаки все добры. Курносая храпела, в восторге хвостиком вертела и всячески кота старалась забавлять. Но дружба не прочна с коварными сердцами. Кот в Моську когти запустил и даже стал кусать зубами. «Что так ты морщишься?» — бедняжку он спросил. «С тобой я пошутил. А я люблю шутить с друзьями. Сердиться на меня не только что смешно, но право, кажется, грешно». «Пожалуй, смейся надо мною, — сказала Моська, — но с тобою водиться не хочу. Немало не сержусь, а шуточек твоих боюсь, и вредное навек знакомство разрываю. Ошиблась, так и быть, опомниться пора. Известных я врагов всегда предпочитаю друзьям, которые царапать мастера». Александр Ефимович Измайлов, годы жизни 1779-1831, был чиновником в Министерстве финансов, статским советником. Этот чин соответствовал армейскому чину бригадира, что выше полковника, но ниже генерал-майора. Баснописцем, издателем, публицистом и педагогом. В 1822-1824 годах он был председателем Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. В 1826 году Измайлов стал тверским вице-губернатором, а затем его перевели в Архангельск. Единственный роман Александра Ефимовича был выпущен им в 1799 году. Он чрезвычайно не нравился писателю, но все же заслуживал некоторого внимания благодаря реалистичности образов. Большие литературные формы не удавались Измайлову, а вот басни прославили его и сделали знаменитым. К басням у него виден явный талант. Басни Александра Ефимовича, первое издание которых состоялось в 1814 году, являются оригинальными произведениями. Он не заимствовал темы у других баснописцев, использовал чисто русский юмор и тематику. Особенность Измайлова заключается в его умении изобразить реалии добродушно и немного грубовато. Читать его басни, всегда открывая для себя что-то новое и интересное, можно не один раз. Вот одна из басен Александра Ефимовича, в которой фигурирует черный кот. Черный кот. Вы любите кота? Любите. Он ведь сирота. Малюткой вам еще достался. Кто подарил его, тот с жизнью расстался. Отличен всем ваш кот, умом и красотой. Пленяет взоры он своей пестротой. Какая белизна с блестящей чернотой. Гордясь быть у вас слугою, как важно спину он сгибает вверх дугою, и, ластися вкруг вас, мурлычет и ворчит. Как мил, когда против дивана, свернувшийся клубком, он на шкафу лежит, и, шейку приподняв, по временам глядит, как госпожа его сидит за нотами у фортепиано. Огонь блестит в его глазах. Игрою вашей очарован, лежит, как будто бы прикован, не думает и о мышах. Да есть ли он мышей? Он вами избалован. Шерсть лоснится, так он жирен. А нечего сказать, прекрасен и умен. Коты и все умны, но только лицемеры. Я знаю многие примеры. Сказать ли сказку вам про черного кота, который уж в преклонные лета в молоденькую мышь влюбился и чуть-чуть жизни не лишился? Кот этот был злодей. В амбарах, в погребах его все трепетали, и усачом его арабом называли. Жестокосердием превосходил судей в республиках во время бунта. Хотя говядины ел каждый день полфунта, но все мышей и крыс и воробьев ловил, ловил, да и давил. Однажды мышку он увидел молодую, такую прелестную, какой ни разу не видал. Увидел, изумился, глазами засверкал и по уши в нее влюбился. На старости мой черный кот. Подвластны все любви, и человек, и скот. Хотел кот броситься пред мышкой на колени, но та бегом, бегом из комнаты да в сени и в норку юрк. Простерся кот перед норою, лежит гора горою. Виновница моих смертельных мук, он мышке говорит, вздыхая и лапу в нору запуская. Люблю, люблю тебя, дай на себя взглянуть. Я честный кот, все кошки это скажут. И боги пусть меня накажут, коль я хочу, я не хочу. Из норки мышь кричит арабу-усачу. Ну, не хочу и не хочу. Поджавши хвост, повеся вниз головку, пошел кот бедный прочь. Опять пришел назад. Провел у норки ночь. Не только говорил и плакал, но плутовку никак не мог он убедить, чтоб вышла, показала глазки. Напрасно было все, как слезы, так и ласки. Решился, наконец, ее он подарить и говорит: «Послушай, вот, милая, тебе ветчинный свежий жир, голландский лучший сыр, конфекты. Я уйду, ты без меня покушай». Сказал, дары свои у норки положил, вздохнул и скрылся. На завтра кот опять с гостинцами явился. И с месяц каждый день к жестокой он ходил. Чего он ей не говорил, чего, чего не приносил. Но тщетно все. Любить его мышь не хотела. Или хотела, да не смела. А кот совсем уж стал не тот. Разбоем он не занимался. По крышам, чердакам, амбарам не таскался. Мышей и крыс не ел. Ужасно похудел. Чуть я ноги волочил, и так, как тень, шатался. К возлюбленной его о том дошла молва. Неопытная удивилась. От жалости едва-едва она не прослезилась. Но на свидание с зубастым не решилась, хотя и слышала, что скоро он умрет. Вот, наконец, приходит к норке кот. Чуть дышит. В чем душа? Совсем доска доскою. «В последний раз тебя, мой свет, я беспокою», — так говорит губитель прежний крыс. «Ты на меня не осердись. Грешно и на врагов пред смертью их сердиться. Пришел с тобою я проститься. Что делать, если я любимым быть не мог? По крайней мере, я умру теперь у ног твоих. Прости». Сим словом протянулся, лежит час, два, не смеет и дохнуть. Вот мышке вздумалось на мертвеца взглянуть. Из норки выползла, поближе. Кот очнулся, как тигр на бедную прыгнул, когтями так ее давнул, что только пикнула и поминай, как звали. С отчаяния, с печали не знал, что делать кот. Вот мышку в зубы он берет и потом перед собой кладет. Глядит, как сибарит на статую Венеры. Глядел, глядел, да всю и съел. Опять стал есть мышей, опять он растолстел. Всего противнее мне тартюф и лицемеры. О, как бы я был рад, когда бы поскорей они попали в ад! Василий Андреевич Жуковский, годы жизни 1783-1852. Это один из основоположников романтизма в русской поэзии, автор элегий, посланий, песен, романсов, баллад и эпических произведений. Также он известен как переводчик поэзии и прозы, литературный критик, педагог. В 1817-1841 годах он был учителем русского языка великой княгини, а затем императрицы Александры Федоровны и наставником цесаревича Александра Николаевича. Дослужился он до чина тайного советника, что соответствовало чинам генерал-лейтенанта в армии и вице-адмирала во флоте. Одна из басен Жуковского, в которой фигурирует кот Федот, выглядит следующим образом. Кот и зеркало. Невежды мудрецы, которых век проходит, в искании таких вещей, каких никто никак в всем мире не находит. Последуйте коту и будьте поумней. На дамском туалете сидел Федот как кот и чистил морду. Вдруг, глядь в зеркало, Федот и там. Точь в точь, сходней двух харей нет на свете. Шерсть дыбом, прыг к нему и мордой щелк в стекло. Мяукнул, фыркнул. Понимаю. Стекло прозрачное. Он там. Поймаю. Бежит. О чудо! Никого. Задумался. Куда б так скоро провалиться? Бежит назад. Опять Федотка перед ним. Постой, я знаю как. Уж быть тебе моим. Наш умница верхом на зеркало садится, боясь, чтоб, ходя в круг, кота не упустить, или чтоб там и тут в одну минуту быть. Припал, как вор, вертит глазами. Две лапки здесь, две лапки там. Весь вытянут, мурчит, глядит по сторонам. Нагнулся. Вот опять хвост, лапки, нос с усами. Хвать, хвать, когтями цап-царап. Дал промах, сорвался и бух на столик с рамы. Кота же нет как нет. Тогда, жалея лап, заметьте, мудрецы упрямы. И ведать не хотя, чего нельзя понять, Федот наш зеркалу поклон отвесил низкий, а сам отправился с мышами воевать. Мурлыча про себя, не все к нам вещи близки. Что тягостно уму, того не нужно знать. Это был вольный перевод одноименной басни Жана Пьера Клариды Флориана, годы жизни 1755-1794. А теперь версия Жуковского по поводу одной из басен Жана де Ла Фонтена. «Старый кот и молодой мышонок». Один неопытный мышонок у старого кота под лапою пищал и так его в слезах на жалость преклонял. «Помилуй, дедушка, ведь я еще ребенок. Как можно крошечке такой, как я, твоим домашним быть в отягощенье? Твоя хозяюшка и вся ее семья, придут ли от меня, малютки, в разоренье? И в чем же мой обед? Зерно, а много два. Орех мне на неделю. К тому ж теперь я худ, едва-едва могу дышать. Вчера оставил лишь постелю. Был болен. Потерпи, пусти меня пожить». Пусть деточки твои меня изволят скушать. Молчи, молокосос, тебе ль меня учить? И мне ли, старику, таких рассказов слушать? Я кот и стар, мой друг. Прощения не жди, а лучше без хлопот поди к Плутону, милости его отведать. Моим же деточкам всегда есть что обедать. Сказал мышонка цап, тот пискнул и припал. А кот, покушавши, ни в чем как не бывал. Ужель рассказ без поучения? Никак, читатель, есть. Всем юность льстит себя. Все мыслит приобресть, а старость никогда не знает сожаления. Но Василий Андреевич Жуковский не только переводил кошачьи басни. В 1851 году он написал шутливое стихотворение, посвященное своим детям. Александре, родившейся в 1842 году, и Павлу, родившемуся в 1845 году. Котик и козлик. Там котик усатый по садику бродит, а козлик рогатый за котиком ходит. И лапочкой котик помадит свой ротик, а козлик седою трясет бородою. Коты и кошки в баснях Ивана Крылова. Иван Андреевич Крылов, годы жизни 1769-1844. Уроженец Москвы, был публицистом, поэтом и издателем сатирико-просветительских журналов. Но более всего он известен как автор 236 басен, собранных в 9 прижизненных сборников. Они выходили с 1809 по 1843 годы. Наряду с оригинальными баснями, эта часть творческого наследия Ивана Андреевича состоит из переработанных сюжетов басен Лафонтена, который, как мы теперь уже знаем, тоже заимствовал их. Но более всего он известен как автор 236 басен, собранных в 9 прижизненных сборников. Они выходили с 1809 по 1843 годы. Басни Крылова с их реалистичной живостью, юмором и превосходным языком знаменовали собой расцвет этого жанра в России. Многие выражения из басен стали крылатыми, и они знакомы почти каждому из говорящих на русском. Басни Крылова равно интересны как для детей, так и для взрослых. Их перечитывают по нескольку раз и часто наизусть повторяют отдельные фразы. А ларчик просто открывался. Да только воз и ныне там. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Как белка в колесе. Кто в лес, кто по дрова. В семье не без урода. Многие употребляют эти фразеологизмы, порой даже не помня, что это из Крылова. Только не все одно и то же извлекают из чтения басен. Детей забавляет в них рассказ, обыкновенно простой, ясный и часто веселый. Они, конечно, догадываются, что в вымышленном событии скрывается намек на какой-нибудь случай действительной жизни. Но их воображение так увлекается описываемыми предметами, что о главной цели сочинителя басни они почти и не думают. Совершенно другое происходит в уме взрослого человека. Ему вымышленный рассказ нравится только тогда, когда в каждой части его видно приближение к прямому смыслу и когда подразумеваемая истина является, наконец, во всей полноте своей и силе. Петр Александрович Плетнев, критик, поэт, профессор и ректор Санкт-Петербургского университета. Казалось бы, коротенькая басня, но немногие из баснописцев заслужили такую известность и славу, как Иван Андреевич Крылов. Хороших баснописцев часто называют мудрецами или философами. В молодости редко кто посвящает себя сочинению басен. Размышление и осмотрительность только в зрелости помогают сочинять истории, которыми прямо оскорбиться никто не может и на которых все чему-нибудь учатся. Размышление и осмотрительность только в зрелости помогают сочинять истории, которыми прямо оскорбиться никто не может и на которых все чему-нибудь учатся. От прежних своих занятий Иван Андреевич перешел к басням, можно сказать, случайно. В 1806 году, как мы уже говорили, он познакомился с Иваном Ивановичем Дмитриевым, и после этого Крылову вздумалось перевести для опыта две басни Лафонтена «Дуб и трость» и «Разборчивую невесту». Он показал свой перевод Дмитриеву, и опытный баснописец тотчас почувствовал, какой талант скрывается в его будущем сопернике, и посоветовал Крылову не оставлять новое занятие. Крылов тогда же перевел еще одну басню Лафонтена «Старик и трое молодых». Таким образом, добрый совет вывел его на ту дорогу, которая довела до бессмертия. Между тем, старинная страсть к театральным сочинениям не совсем покинула Ивана Андреевича. В 1807 году он напечатал две комедии, и они были сыграны в театре. Они понравились всем и долго оставались на сцене. Но это было последней данью Крылова театру. Затем он предался исключительно созданию басен. Работал он так. Время от времени какой-нибудь случай подсказывал ему содержание басни. Заготовив ее в черне, он долго перечитывал и переправлял свое новое сочинение, несколько раз переписывая его на особом листке. При этом почерк его был до такой степени неразборчивый, что сам Крылов под старость не мог разобрать свои рукописи. В первый раз отдельной книгой 23 басни Крылова были напечатаны в 1809 году. Несмотря на столь малое их число, сочинитель скоро стал популярным. Особенно полюбили его граф Александр Сергеевич Строганов и Алексей Николаевич Оленин, люди, умевшие ценить всевозможные таланты. Даже император Александр I признавал успехи Крылова как заслугу перед Отечеством и щедро награждал его. Императрица Мария Федоровна удостоила его даже личного своего участия и, приглашая иногда к себе, любила слушать то, что ему удавалось написать нового. Если баснописец от природы получает способность представлять предметы в самые занимательные минуты их действия и изображает их не только со всей верностью, но и живостью, то рассказ его врезывается в воображение как приятнейшее из наших чувствований, как сильно поразившая нас картина. Прославившиеся в истории баснописцы все таковы. Без этого дарования рассказ становится вялым и утомительным, а заключенная в нем истина — скучным уроком, бесполезным словом, которое произнесено и выслушано без участия. Петр Александрович Плетнев, критик, поэт, профессор и ректор Санкт-Петербургского университета. Императорская Российская Академия, в которой Крылов с 1811 года был действительным членом, во знаменование великой от его басен пользы русскому языку и славы Отечеству торжественно наградила его золотой медалью, какой тогда же почтила и Николая Михайловича Карамзина за его знаменитую «Историю государства российского». Иван Андреевич Крылов всегда пользовался дружбой и любовью знаменитых писателей – Державина, Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Гнедича, Дмитриева, барона Дельвига, Боротынского и Пушкина. Все они были связаны с Крыловым искренними чувствами. Иван Андреевич занимался переводами с французского басен Ла Фонтена, но его нельзя назвать просто переводчиком. Критик Виссарион Григорьевич Белинский в связи с этим отмечал: «Его басни — русские басни, а не переводы, не подражания. Это не значит, чтобы он никогда не переводил, например, из Ла Фонтена и не подражал ему. Это значит только, что он и в переводах, и в подражаниях не мог и не умел не быть оригинальным и русским в высшей степени». Мы позволяем себе утверждать, что Крылов может быть причислен к переводчикам искусным и потому точно заслуживает имя стихотворца оригинального. Слог басен его вообще легок, чист и всегда приятен. Он рассказывает свободно и нередко с тем милым простодушием, которое так пленительно в Ла Фонтене. Василий Андреевич Жуковский, русский поэт. Николай Васильевич Гоголь писал о Крылове так. «Выбравши себе самую незаметную и узкую тропу, шел он по ней почти без шуму, пока не перерос других, как крепкий дуб перерастает всю рощу, вначале его скрывавшую. Этот поэт — Крылов. Выбрал он себе форму басни, всеми пренебреженную, как вещь старую, негодную для употребления и почти детскую игрушку, и всей басни умел сделаться народным поэтом. Это наша крепкая русская голова, тот самый ум, который сродни уму наших пословиц, тот самый ум, которым крепок русский человек, ум выводов, так называемый задний ум. Пословица не есть какое-нибудь вперед поданное мнение или предположение о деле, но уже подведенный итог делу, отстой, отсет уже перебродивших и кончившихся событий, окончательное извлечение силы дела из всех сторон его, а не из одной. Отсюда-то и ведет свое происхождение Крылов. Его притчи — достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа. Или вот еще слова Гоголя о Крылове. Его занимали вопросы важные. В книге его всем есть уроки, всем степеням в государстве, начиная от высшего сановника и до последнего труженика, работающего в низших рядах государственных. Ни один из поэтов не умел сделать свою мысль так ощутительную и выражаться так доступно всем, как Крылов. Поэт и мудрец слились в нем воедино. У него живописно все, начиная с изображения природы, пленительной, грозной и даже грязной, до передачи малейших оттенков разговора, выдающих живьем душевные свойства. Все так сказано метко, так найдено верно и так усвоены крепко вещи, что даже определить нельзя, в чем характер пера Крылова. У него не поймаешь его слога. Предмет, как бы не имея словесной оболочки, выступает сам собою. А это мнение Александра Сергеевича Пушкина. Конечно, ни один француз не осмелится кого бы то ни было поставить выше Лафонтена. Но мы, кажется, можем предпочитать ему Крылова. Оба они вечно останутся любимцами своих единоземцев. Некто справедливо заметил, что простодушие есть врожденное свойство французского народа. Напротив того, отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться. Лафонтен и Крылов – представители духа обоих народов. Известный критик Виссарион Григорьевич Белинский, годы жизни 1811-1848, посвятил Крылову отдельную статью, опубликованную в «Отечественных записках» в 1845 году. В этой статье говорится: «Личность Крылова вся отразилась в его баснях, которые могут служить образцом русского себе на уме, того, что французы называют задней мыслью. Человек живой по натуре, умный, хорошо умевший понять и оценить всякие отношения, всякое положение, знавший людей, Крылов, тем не менее, искренно был беспечен, ленив и спокоен до равнодушия. Он все допускал, всему позволял быть, как оно есть, но сам ни подо что не подделывался, и в образе жизни своей был оригинален до странности. И его странности не были ни маской, ни расчетом. Напротив, они составляли неотделимую часть его самого, были его натурой. А вот басни Ивана Андреевича Крылова, в которых фигурируют коты, кошки и котята. Котенок и скворец. В каком-то доме был скворец, плохой певец. Зато уж философ признатный. И свел с котенком дружбу он. Котенок был уж котик преизрядный, но тих и вежлив и смирен. Вот как-то был в столе котенок обделен. Бедняжку голод мучит. Задумчив бродит он, скучаючи постом. Поводит ласково хвостом и жалобно мяучит. А философ котенка учит. И говорит ему: «Мой друг, ты очень прост, что терпишь добровольно пост, а в клетке над носом твоим висит щегленок. Я вижу, ты прямой котенок. Но совесть! Как ты мало знаешь свет! Поверь, что это сущий бред. И слабых душ одни лишь предрассудки, а для больших умов пустые только шутки. На свете кто силен, тот делать все вален. Вот доказательства тебе и вот примеры». Тут, выведя их на свои манеры, он философию всю вычерпал до дна. Котенку натощак понравилась она. Он вытащил и съел щегленка. Разлакомил кусок такой котенка, хотя им голода он утолить не мог. Однако же второй урок с большим успехом слушал и говорит скворцу: «Спасибо, милый кум, наставил ты меня на ум». И клетку разломав, учителя он скушал. Кошка и соловей. Поймала кошка соловья, в бедняжку когти запустила и, ласково его сжимая, говорила: «Соловушка, душа моя! Я слышу, что тебя везде за песни славят и с лучшими певцами рядом ставят. Мне говорит лиса кума, что голос у тебя так звонок и чудесен, что от твоих прелестных песен все пастухи, пастушки без ума. Хотела б очень я сама тебя послушать. Не трепещися так, не будь, мой друг, упрям. Не бойся, не хочу совсем тебя я кушать. Лишь спой мне что-нибудь, тебе я волю дам и отпущу гулять по рощам и лесам. В любви я к музыке тебе не уступаю, и часто про себя мурлыча засыпаю. Меж тем мой бедный соловей едва-едва дышал в когтях у ней». «Ну что же, — продолжает кошка, — пропой, дружок, хотя немножко. Но наш певец не пел, а только что пищал». «Так этим-то лиса ты восхищал?» — с насмешкой она спросила. Где ж эта чистота и сила, о коих все безумолку твердят? Мне скушен писк такой и от моих котят. Нет, вижу, что в пенье ты вовсе не искусен. Все без начала, без конца. Посмотрим на зубах, каков-то будешь вкусен. И съела бедного певца до крошки. Сказать ли на ушко яснее мысль мою? Худые песни соловью в когтях у кошки. Кошка, которая запускает свои когти в соловья и, ласково его сжимая, заставляет петь, уже принадлежит к разряду властных натур, с той разницей, что в ней более коварной злости. Так в применении к общественному быту Крылов избирает только некоторые черты в животных, не составляющие их полной природной характеристики. Василий Васильевич Водовозов, русский публицист. Мораль басни «Кошка и соловей», впервые напечатана в 1824 году, заключается в том, что жесткая цензура губительна для таланта. Дело в том, что в 1823 году происходило обсуждение нового цензурного устава, окончательно принят в 1826 году. И с этой целью был учрежден особый комитет из членов ученого комитета под руководством Михаила Леонтьевича Магнитского, попечителя Казанского учебного округа, разработавшего целую программу уничтожения науки в высших учебных заведениях. Ироническое отношение Ивана Андреевича Крылова к цензуре засвидетельствовано и любопытным отзывом его, записанным Василием Андреевичем Жуковским. Крылов говорит о цензуре. Запрещено впускать в горницу плешивых. У дверей стоит сторож. Кто чисто плешив, тому нет входа. Но тот, у кого или лысина, или только показывается на голове, как будто голое место. Что с ним делать? Тут и наблюдателю, и гостю худо. А если наблюдатель трус, то он и примет лысину за плешь. Педагог и переводчик Василий Иванович Водовозов, годы жизни 1825-1886, видел суть и смысл басни в гнусности грубого насилия, соединенного с лицемерием и обманом. Русский литературовед и публицист Владислав Феофилович Киневич прокомментировал суть и смысл басни «Кошка и соловей» так. По свидетельству некоторых современников Крылова, басня эта касалась самого чувствительного современного вопроса, именно вопроса о цензуре. В ней он изобразил печальное состояние русской литературы, которая в те времена, в эпоху реакции, подверглась невероятным цензурным стеснениям. И что интересно, Иван Андреевич Крылов умело свел счеты с цензурой, но сама цензура спохватилась поздно. Басня уже была напечатана. Однако все поняли, о чем в ней шла речь. Упомянутый выше Владислав Феофилович Киневич, годы жизни 1831-1879, исследовал и систематизировал труды Ивана Андреевича Крылова, написав трактат «Библиографические и исторические примечания к басням Крылова». Так вот, он отмечал, что, например, известный фразеологизм «А Васька слушает, да ест» означает игнорирование справедливой критики и замечаний. А появилось это выражение из басни «Кот и повар», вышедшей в 1812 году. Поводом для написания басни послужили действия Наполеона незадолго до Отечественной войны 1812 года. Император французов, наплевав на заключенные договоры с Россией, захватил Вюртембергское герцогство, заключил невыгодные для России договоры с Пруссией и Австрией, а потом начал собирать войска у границ с Россией в Пруссии и Польше. Многочисленные ноты протеста, посылаемые Россией, никакого действия на Наполеона не оказывали. Таким образом, в роли повара в басне выступает Александр I, ну а в роли кота Васьки – Наполеон. И речь в басне идет о том, что в отношении обнаглевшего Наполеона необходимо предпринимать более крутые меры, а не деликатничать. Автор словно убеждал правительство речей не тратить по-пустому, не уговаривать жадного кота Ваську, а употребить силу. Кот и повар. Какой-то повар, грамотей, с поварни побежал своей в кабак. Он набожных был правил, и в этот день по куме тризну правил. А дома, стереча съестное от мышей, кота оставил. Но что же, возвратись, он видит на полу? Объедки пирога, а Васька-кот в углу припав за уксусным бочонком, мурлыча и ворча, трудится над курчонком. «Ах ты, обжора! Ах, злодей!» — тут Ваську повар укоряет. «Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?» А Васька все-таки курчонка убирает. «Как? Быв честным котом до этих пор, бывало, за пример тебя смиренство кажут. А ты? Ах ты, какой позор! Теперь все соседи скажут. Кот Васька плут, кот Васька вор, и Ваську, где не только что в поварню, пускать не надо и на двор, как волка жадного в овчарню. Он порча, он чума, он язва здешних мест». А Васька слушает, доест. Тут ритор мой, дав волю слов теченью, не находил конца нравоученью. Но что ж, пока его он пел, кот Васька все жаркое съел. А я бы повару иному велел на стенке зарубить, чтоб там речей не тратить по-пустому, где нужно власть употребить. Характер кота не составляет у Крылова такого резкого типа, как в народных сказках. Он, мурлыча и ворча, убирает курчонка, тогда как повар ему напевает «Кот Васька плут», «Кот Васька вор». Забавный рассказ, в котором, впрочем, главную роль играет не кот, а повар, названный ритором по свойственной Крылову иронии, в которой очень часто видна преднамеренная насмешка. Василий Васильевич Водовозов, русский публицист. Фразеологизм «сильнее кошки зверя нет» появился благодаря басне Крылова «Мышь и крыса», опубликованной в 1816 году. «Мышь и крыса». «Соседка, слышала ли ты добрую молву?» — вбежавший к крысе мышь сказала. «Ведь кошка, говорят, попалась в когти льву. Вот отдохнуть и нам пора настала. Не радуйся, мой свет», — ей крыса говорит в ответ, «и не надейся по-пустому. Коль до когтей у них дойдет, то верно льву не быть живому. Сильнее кошки зверя нет. Я сколько раз видал, приметьте это сами, когда боится трус кого, то думает, что на того весь свет глядит его глазами». В этой басне страх так сильно засел в крысе, что она явно преувеличивает опасность кошки. Хотя мышь меньше и слабее крысы, но именно крыса выступает здесь беспомощной и трусливой. Это говорит о том, что наши страхи находятся у нас в голове, и избавиться от них гораздо сложнее, чем от самого предмета страха. Близкими по значению к морали этой басни являются такие выражения, как «у страха глаза велики» и «делать из мухи слона». Большое преимущество Крылова состоит в художественном изображении всех предметов и их действий. Художественность эта заключается не в одной простоте, ясности и правильности слога, а также в естественности изображения, в полном его согласии с изображаемой природой, в силе и жизненности, какие придаются типу реальными свойствами предметов, наконец, в гармонии и законченности образа. Язык Крылова вполне разговорный, от него веет русским духом, в нем видны сила и выразительность народной речи. Василий Васильевич Водовозов, русский публицист.